Глава 2, в которой герои улаживают некоторые домашние проблемы. Отметившись на проходную сердитого усталого мужика, гном получил свой сданный на хранение двуствольный слонобой какого-то дикого нитрокалибра, с которым выходить в город запрещалось. Мне без проблем выправили пропуск, и я потопал потихоньку за Далином и Арчи, сначала внимательно осматриваясь по сторонам. Несмотря на дождь и темень, обзор был отличный из-за всегда ярко освещенного ночью здания аэропорта и всего остального на его территории. Места это были хорошо мне знакомы, вот только раньше я бывал здесь транзитом и старался не задерживаться, хотя о знакомство водил практически со всеми, а теперь буду здесь жить, водила. Странное какое-то получилось чувство, плюс шли мы по открытой местности под фонарями, по ограждению виднелись скворечники охраны с бдящими часовыми, друганы надежно сопели рядом, и я расслабился, начал прикидывать, с чего начать. Можно с самого утра нанести визит вежливости девочкам-синоптикам и отнести им обязательных пирожных, или пойти прописываться и пить чай с печеньками к штурманам. И вдруг раздался дикий переливчатый визг на несколько голосов, да такой жуткий и громкий, что я от испуга шарахнулся назад и, запутавшись в ногах, со всего размаха уселся на задницу прямо в лужу. Успел увидеть, как Арчи одним прыжком подскочил к открытому окну ангара и вбросил внутрь что-то сильно магическое, а Далин, сорвав с плеча свою ручную пушку, пальнул дуплетом рядом с окном в небо. Звук был как из гаубицы, а ангар загудел как огромная пустая бочка, по которой неведомый великан саданул со всей дури палкой размером с телеграфный столб. Кто бы ни был внутри, сейчас ему резко поплохело, а потому я, понадеявшись на друзей, ужом в одно движение извернулся на пузо ногами к ангару и стал лихорадочно высматривать неведомую угрозу, лапая все никак не желавший доставаться револьвер. За спиной полыхнула яркая синяя вспышка, но выстрелов не последовало, слышен был лишь шум дождя и какие-то неясные шорохи в ангаре. «Вставай, Яруслан воин, все уже?» Неслышно подошедший Далин наклонился, чтобы помочь мне встать. «Арчи там всех победил, пойдем хоть посмотрим, кого именно». Мне осталось только выматериться в полголоса и подниматься, от стыда не глядя на гнома, разряжавшего двустволку. Чувствовал я себя после всего как описавшийся пудель. «Сейчас всех желающих подождем и пойдем», — добавил Далин спокойно. «Не спеши». Слева по полосе мчался козел охраны с дежурным тревожным нарядом, а справа из начавшегося от нас ряда однотипных ангаров повылазили на вспышку и звук самые бдительные из соседей. Пока подмога спешила на помощь, я успел снять рюкзак, вымыть руки в луже, в которой только что лежал, и принять более-менее бравый вид. Потом вопросительно посмотрел на Арчи, который заговорщицки подмигнул мне в ответ и потащил свой рюкзак в сторону, чтоб не путался под ногами. Подлетевший тарантас охраны с визгом затормозил, чудом не врезавшись в угол ангара, и из него споро высыпались 5 служивых с оружием на изготовку. Последним неспешно выбрался старший смены, Сан Саныч, солидный крепкий мужик лет 50, которого я немного знал через дружившего с ним Далина, и с раздражением пхнул кулаком молодого водилу в загривок. «Куда ты летишь, зараза заполошная?» Пробасил он в лицо обернувшемуся подчиненному. «Машину разбить хочешь? И ты еще прямо внутрь заехал бы, дубина стаеросовая». Грамотно рассредоточившиеся бойцы с одобрением внимали начальнику, устроившему незапланированный втык водиле. Мы тоже никуда не спешили, ибо Сан Саныч был в большом авторитете у всего аэропортовского народа и всегда знал, что делает. Я посмотрел на расслабленную охрану, на улыбавшихся Далина с Арчи и понял, что ничего серьезного не случилось, просто все в курсе чего-то, а я пока нет. Но дядя, тревога же, проблеял оказавшийся племянником старшего водитель. Я думал, что от тебя вреда не будет, если за руль сядешь. Не унимался и заводился со злостью по нарастающей. Саныч, угораздило же меня, ей-богу. 2 года ты тут уже терся в разнорабочих, первый день у тебя на работе в охране, и такой залет. Ты не думать, ты знать точно должен, что делаешь. А ты ведь даже наставления не открывал, где все для таких дураков разжевано, все твои действия. И какого хрена ты, чучело, выперся из машины, и карабин твой служебный где, обморок, почему ты с револьвером сюда выполз? Ты ведь зачет мне завтра сдать должен, распросукин кот. Водила стоял, привычно повесив голову, не делая попытки оправдаться, и чуть успокоившийся Саныч вдруг передразнил, видимо, свой недавний с племянником разговор. «Учишь, Антоша?» «Учу, Сан Саныч». «Тьфу, что об тебя?» «Да ладно тебе, старшой». Далину, видимо, надоело торчать под дождем, все такими были. «Без нас его дрючить будешь, заходите уже». «Ай, действительно». Пришедший в себя Саныч подал знак вперед своим бойцам. «Раньше надо было». «Не поверишь, Далин, перед мужиками стыдно, и сделать с ним ничего не могу, чуть прижму». Он мамке, то бишь сестре моей, жалуется. «Сестра, бабке, а уж бабуле моей, корге старой, только повод дай». Замордовали в конец родственнички. «Сам виноват», — буркнул без всякого сочувствия гном. «Развел тут. Страдай теперь». «Ну спасибо, гноме». Недовольный Сан Саныч тяжелым взглядом заставил Антошу поежиться. «Душевный ты, гм, человек». Пока эти двое мило беседовали, я себя ущипнул, чтобы убедиться в реальности происходящего. Была тревога, при этом кто-то левый в данный момент точно находится внутри ангара, а все расслабленно стоят и ждут, когда же наш мех и их ночсмены наговорятся. Арчи, видимо, тоже уже все это надоело, поэтому он, шепнув мне, «Стой здесь, мы быстро», и подав знак следовать за ним троим свободным бойцам, зашел в дверь. Мне пришлось стоять рядом с Антошей и делать вид, что все в порядке и ничего удивительного не происходит. Я нацепил на лицо деловое выражение, с глубокой укоризной покосился на племянника Саныча, который даже не заметил моих педагогических усилий и приготовился слушать их трёп дальше. Далин посмотрел на меня и расхохотался, даже не думай делать вид, что тебе интересно, Артём, иди уже, все нормально, просто мне и Санычу внутрь заходить пока нежелательно, а то придется репрессиями заняться. Я не стал заставлять себя уговаривать и, подхватив рюкзак, пошел к дверям, понадеявшись на его слова. Но действительность превзошла мои ожидания, нормального внутри ангара было мало. Первое, что бросилось в глаза, это не то, что можно было бы назвать беспорядком, а какой-то дикий разгром внутри, причем очень странный, как будто у нас устроили грандиозную драку 1000 кошек одновременно. Крупные вещи стояли на своих местах, но выглядели какими-то подранными. Крови не видно, а среди мелких клочков упаковочной бумаги и обрывков тряпок, разбросанных по полу, осторожно бродила охрана, стараясь не наступить на что-то и чего-то выискивая. Руководил поисками Арчи, который сразу же дал мне знак стоять на месте. Что Артём не вытерпел? Спросил показавшийся мне знакомым боец, но у под ноги смотри тогда. Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит? Глядя на Арчи в упор, сказал я, что за тайны эльфийского двора такие, в самом деле. Было бы что объяснять, блин, помнишь, Далин говорил тебе, что он сюда даже Микешку, домового нашего, притащил? Спросил он. И вот, пожалуйста, в третий раз уже такая история за 2 недели. Не глянулся он местным домовым, они это думали, что приехал шишок деревенский, который будет сидеть в ангаре с постной рожей, всего бояться и смотреть на них с почтением. Прописывать его пришли в первый же день, но не на Таковского напали, сам видишь. Я аж присвистнул от такой веселой новости. Микеша и Далин были, что называется, два сапога пара. Наш повернутый на чистоте и порядке домовой обладал на редкость вздорным характером, ни перед кем не гнулся и уважал только гнома. К нам относился как к ровне, хотя Арчи очень побаивался как сильного мага, а меня ценил за то, что я баловал его всякими печенюшками и молочком. В первую же ночь эти товарищи устроили безобразную драку с визгом, продолжал Арчи, но я их быстро разогнал, через неделю еще раз, когда меня не было, но тогда их Далин утихомирил. А сегодня видишь как, Микеша один остался, эти обормоты сразу прочухали, что хозяев дома нет и в гости заявились. Я их синим холодом приголубил, надоели уже до чертиков, вперед наука будет. Один из бойцов резко нагнулся над перевернутой корзиной и вытащил из-под нее парализованного домового. В подранном кафтанчике, весь в пыли и промасленных опилках, он мог только яростно сверкать глазами, но вид при этом имел самый боевой. О, а последний нашелся, тот самый заводила, радостно констатировал Арчи, давай его сюда, Денис, сейчас я ему устрою справедливое следствие и милосердную казнь, заразе, чуть больше кошки размером, поганец, а проблем как с медведя. Денис нехорошо, как-то по-людоедски ухмыльнулся, глядя прямо в лицо перепугавшегося домового и широко размахнувшись, отправил его навесом под потолок ангара в сторону Арчи. Со сдавленным писком мелкий авторитет сделал несколько кульбитов в высшей точке полета и рухнул прямо в руки нашего мага. Пробрало все-таки, довольно усмехнулся Арчи, запищал, сучок. Подожди, ты у меня еще белугой завоешь, я вами сейчас жонглировать начну, если по-хорошему не понимаете. Но вместо этого он осторожно уложил зажмурившегося в испуге домового в ящик, где уже лежала вся остальная его бородатая банда. Сейчас я вас расколдую и будем разбираться, наклонившись к ящику, с угрозой в голосе произнес Арчи, можете не прикидываться, я знаю, что вы меня слышите, сразу предупреждаю, если кто решит рвануть, жалеть не буду, поймаю и сдам Сан Санычу. С улыбкой прислушался к взвывшему ящику он. Кстати, молитесь своему богу, чтобы он сюда не зашел, тогда пощады не будет. В ящике запищали уже сильнее, а кое-кто из мелкой нечисти даже пустил слезу. Охранники подошли поближе и обступили мага, состроив себе самые злобные выражения на лицах, так чтобы домовые прониклись. Я же не смог и быстро отвернулся, чтобы не испортить воспитательный момент. Артём, дай-ка мне нашего, он на диване где-то, попросил меня Арчи, только осторожно, проверь сначала, нет ли серебра на руках. Я развернулся к дивану и увидел Микешку, который лежал на подушке с видом умирающего лебедя, подошел к нему и, закатывая рукава, которые были прошиты у меня серебряной нитью, с одобрением сказал: «Ну, друг, нет слов, такую битву выдержал, новый дом отстоял, требуй у меня теперь печенье двойную пайку, заслужил». В ответ Микеша лежа, в парализованном состоянии умудрился приосаниться и горделиво выставить вверх куцую бороденку. Чтобы соблюсти торжественность и не испортить игру, пришлось подхватить подушку и на подушке, на вытянутых руках тащить домового чуть ли не строевым шагом со всеми почестями, так чтобы остальная нечисть хорошо это видела. Как только я подошел, Арчи с поклоном перехватил подушку и подчеркнуто почтительно пристроил ее рядом с ящиком. Видя такое дело, бойцы охраны построились по росту и взяли карабинами на караул. Микеша на подушке таял как масло, бороденка его устремилась в зенит и торчала перпендикулярно полу, а в ящике завистливо запищали. «Ну-с, Микентий Батькович, вы, негодяй, готовьтесь!» Арчи размял пальцы. «Раз, два, три, четыре, пять, начинаю колдовать». Я успел зажмуриться, но и сквозь закрытые веки увидел, как вновь полыхнуло синим, и почувствовал, что в воздухе запахло озоном. Возмущенный писк усилился, и вновь открыв глаза, я успел заметить, как Арчи шлепнул ладонью по макушкам двум самым резвым, которые попытались сорваться в побег. «Это что еще такое?» – возмутился маг. «Мы же договаривались. Городские остолопы!» – с непередаваемым ехидством пропищал ему в ответ оживший Микешка с подушки. «Ни ума, ни совести. Понятия, и те кривые. Драться, и то не умеют. Бестолочь, одно слово». Мы с охраной, открыв рты, во все глаза смотрели на заговорившего домового. На моей памяти это случилось во второй раз. Обычно нечисть обходилась писком и вообще избегала прямого общения с людьми. Да и то, в первом я до сих пор не был уверен, домовой это нас обматерил или привиделось с пьяну. Но тут меня подтолкнул в бок один из бойцов и указал взглядом на мага, который показывал нам тайком от домовых в заведенной за спину руке серебряную пластину с нанесенной на нее какой-то тускло сиявшей руной. Мы с ребятами понимающе переглянулись, один из них прошептал: «Колдунство, ёпта», и приготовились слушать дальше. «Золотые твои слова, Микентий», — проникновенно начал Арчи. «Вот я сейчас решать буду, что с ними делать, и к твоему совету мудрому, конечно же, прислушаюсь. А пока дела у нас обстоят так: вы, ребята, возомнили себя кем-то большим и сильным, права качаете не по росту, не по чину, вот смотрите». С этими словами маг достал у себя из кармана серебряный рубль. «Знаете, что это?» «Правильно, самый настоящий рубь целковый». С этими словами Арчи сделал вид, что роняет монетку прямо по центру ящика. Домовые резко ломанулись по углам и замерли, не дыша. «Таких серебряных мы платим за ангар в месяц 250 штук. Это много, можете мне поверить, но пока мы платим, мы здесь хозяева. А вот вы кто такие? Если я вас сейчас соберу в мешок, а потом в рейсе высыплю где-нибудь над гнилым болотом, думаете, это кто-нибудь заметит? Да на ваше место тут же набежит без местных домовых больше, чем надо. А вот вы будете за порядком присматривать у какой-нибудь медвежути в берлоге, и про рассыпчатое печенье и вкусное молочко забудете навсегда». К концу речи Арчи в ящике уже рыдали в голос, и даже Микешка выглядел обеспокоенно. Домовые сбились в кучку и заливались горючими слезами, так им было себя жалко. Все-таки не люблю я, когда обижают маленький народец. Но именно сегодня нужно было довести спектакль до конца и выяснить, в чем дело, иначе не видать нам покоя. Тем более, что пока в ящике самозабвенно горевали, я увидел, что тот самый мелкий авторитет не рыдает вместе со всеми, а с крайне насупленным видом сидит один в углу. «Слышь, командир, не нагоняй жути!» Наконец выпрямился он и попытался заслонить собой остальных. «Я один виноват, мне ответ держать». «Ух ты, герой выискался. Смотри, Артем, герой самый настоящий, и сопли пузырями, все как положено. Никогда не видел? Иди и посмотри». Арчи откровенно издевался, когда еще вживую доведется. Пришлось подойти к ящику, и домовой встретил меня откровенно неприязненным взглядом из-под лобья. «Вот это да!» – удивился я. «А взгляд-то каков? Прямо прожигает. Будь ты чуть побольше, атаман, и можно было бы бояться. Вот только непонятно, на что ты рассчитываешь, пакостили вместе, и отвечать будете вместе. Конфеток не ждите». «Да не пакостили мы!» – взвизгнул заводила. «Поговорить пришли к этому вашему придурку, а он с порога грубить начал, а потом и драка приключилась, что все три раза поговорить приходили». Картинно усомнился я, что-то не похоже, после разговоров такого бардака не остается. «Да, все три. И если б не этот ваш полудурочный, никакой драки бы не было, пойми, командир», — начал объяснять атаман, — «у нас тоже свои порядки, и нарушать их нельзя, мы ведь загодя узнали, что ангар будет сдаваться. Пока он не жилой стоял, никто из нас в нем не хозяйствовал, за чистотой и уютом не следил, нам это строго-настрого заказано, вмиг в пустодомку перекинешься. Но домовенок на примете у нас сюда уже был, вот этот вот, который Кирюшка». С этими словами атаман выдернул из общей кучи молоденького зареванного домового. «Вот он, видишь, как страдает. Но страдалец», — засмеялся Арчи, — «ты мне на жалость не дави, знаю я вас, болезных. Ответь лучше, драку зачем устроили? Я в жизни не поверю, что наш Микеша может один на семерых кидаться, особенно если они поговорить пришли. Он у нас с характером, но не дурак. Ну да, повесил голову домовой, погорячились маленько. Мы как узнали, что седьмой ангар заселяется, так обрадовались за Кирюшку Теза нашего, так обрадовались. Он ведь 3 года, считай, места ждал. 3 долгих года из милости по чужим углам приживался. И ни минутки из 3 этих горьких лет без дела не сиживал, обществу услужал. И все без тени уныния, безропотно и безвозмездно. То помогайкой, то подметалой, то еще какой черной работой, ничем не брезговал, лишь бы на пользу было. Все о хороших хозяевах мечтал, как жить с ними будет, за порядком следить, уютно водить. Такого усердного и правильного домового свет еще не видывал, прямо говорю. Короче, Склифосовский потребовал Арчи. То, что Кирюха у вас молодец, мы уже поняли. Ближе к делу давай. Я не Склифосовский, набычился домовой. Фрол Нилыч меня зовут, прояви уважение. Я ведь старшой среди наших аэропортовских. Авторитет мой не роняй при посторонних, ни к чему это. И так влипли хуже некуда. Короче, Нилыч, вступил уже я. За авторитет свой не переживай, он у тебя хоть куда. Один ты сейчас с нами припираешься, остальные только рыдать могут. Вон они какими глазами на тебя смотрят, повернись и увидишь. Толком говори, что случилось. Фрол оглянулся на своих, приосанился и продолжил. Так что, как узнали мы про жильцов новых, сразу за Кирюшкой побежали. Радость-то какая, надо же было срочно перед заселением порядок навести, чтоб по-людски все было. Окошки помыть, петли смазать, подмести, проветрить, пыль убрать и мусор вынести. Да мало ли чего, весь день пластались, сил не жалеючи. А уж Кирюшка-то как рад был. Да вы сами-то не заметили, что ли? Ну да, смущенно поскреб в затылке Арчи, было дело. Я еще удивился сначала, а потом некогда стало. Завертелся и забыл. Ну вот, торжествующе пискнул домовой, а я про что говорю. Но у нас своих дел не в проворот, поэтому оставили мы Кирюшку одного, новых хозяев дожидаться. Часу не прошло, смотрю, идет Кирюша наш, и рыдает так-то жалостливо. А рубашонка порвана, и под глазом синяк. Побил ведь его сардонапал ты ваш, как есть побил. Но мы не стерпели, и за сардонапала ответишь, мрачно пообещал ему Микеша, Склифосовский. Предупреждать надо, откуда я мог знать, что у вас тут за пирожки с котятами. Кирюша, ты уж прости меня, старика, не со зла я. Так, Арчи посмотрел на меня и на обалдевших бойцов охраны. Выясняется, вот оно чего. Хорошо, идем дальше. Микеша, а ты зачем маленьких обижаешь? Так откуда я мог знать? Возмущенно завопил домовой. Я ведь мысли читать не умею, а на лбу у него ничего написано не было. Я если вижу непорядок, пресекаю сразу же. Вот и все. Только мы приземлились, только встали под разгрузку. Смотрю, кто-то незнакомый без разговору цап наш ящик и попер куда-то. Я подскочил, спрашиваю, ты кто такой и зачем наш ящик без спроса взял, а он молчит, но я и подумал, что своровать хотел, не иначе, а молчит, потому что сказать нечего, поймался, дал ему в глаз, и вся недолго, в суду все ясно, заявил Арчи, усаживаясь на стул и с усталым видом вытягивая ноги, как я и думал, бестолковка не стоящая, стыдно за вас, уважаемые граждане, почему у мне, взрослому занятому человеку после тяжелого дня приходится решать ваши проблемы, вот совершенно непонятно, охрану от дела оторвали опять же 3 раза, сами вполне могли бы разобраться, особенно тебя это касается, Нилыч, да и тебе, Микеша, не 3 годика, поумнее вроде должен быть. Оба домовых потупились с виноватым видом, а Фрол даже покраснел. Прочие сидельцы ящика прекратили всхлипывать и притаились по углам, стараясь лишний раз не напоминать о себе, и лишь Кирюшка стоял на прежнем месте, раскрыв рот и разглядывая нас во все глаза с таким уморительным видом, что Арчи не выдержал и подмигнул ему. Домовенок тут же застеснялся и спрятался за спину Фрола. Ну, не выдержал я и чуть поторопил обормотов, так как устал зверь. И спать хотелось неимоверно. Предлагайте, как жить дальше будем. И что с бардаком делать, который вы навели? Бардак уберем? Моментально отреагировал Фрол. Не такой уж он и сильный. Дайте только 15 минут и все. Только вам тогда лучше будет на улицу выйти. Нам лишние глаза мешают очень. Мы же домовые, у нас магия своя. Правда, Кирюша? Да. Отчаянно смущаясь, подтвердил тот, выглядывая из-за спины атамана. И шепотом добавил, стелс-режим. Охрана в голос заржала, а Денис одобрительно показал большой палец домовенку. Вы шибко-то не веселитесь, друзья, охладил всех Арчи, пока только определили, кто бардак убирать будет, войну вашу я своей властью прекращаю. Про ущерб и слышать не хочу, Микеша определит, где что сломано, исправите или возместите. Мосты меж собой наводите сами, я вас мирить не собираюсь. Если что-то подобное повторится, мало, не покажется никому, делить вас на своих и чужих я не буду, а гребете все по полной. Микеша знает, когда мои слова не воспринимают, чувство юмора у меня резко заканчивается. Ясно вам, охламоны? Домовые резко закивали со всем возможным усилием. соседям, так чтобы Арчи, не дай бог, не усомнился в их согласии и понимании. Особенно усердствовал молодой домовенок. Он просто упер руки в боки и махал головой вперед-назад с такой силой, что я не выдержал и улыбнулся. Мак тоже это заметил и, наконец, развеселился. «Кирюшка, голова оторвется, понял я, что ты все понял, молодец. Ангар-то у вас большой, командир», — скромно заметил Фрол. «Да и поздно уже, пора бы начинать. И расколдуй ты нас, ради бога, я столько слов подряд в жизни не говорил, я сейчас как будто и не домовой вовсе, а баба болтливая. Ангар-то большой, да», — вдруг протянул задумавшийся Микешка. «Здоровенный такой ангар». Мы с Арчи, понимающе, переглянулись и стали смотреть на него, ожидая, когда он уже наконец родит. Фрол среагировал быстрее, он вообще, как я понял, обладал очень ценной чертой. Быстро соображал и действовал. «Ой, что ты, Микеша?» — умильным голосом зачастил атаман. «Громадный просто ангар, и как ты с ним один только управляться будешь, не представляю. Я у себя с двумя помощниками и то, бывает, целыми днями роздыху не вижу. До того весь в делах и заботах. Опять же, помой выносить самолично как-то нам с тобой не пристало, года наши уже не те. Молодые пусть бегают, уму-разуму набираются, да и учить их кому как не нам, а то ведь растут без пригляда, как полынь на ветру, без места да без смысла. А вот возьмем, для примера, хоть Кирюшку. Здоровенный ангар-то», — перебил Микешка раздухарившегося Фрола. «Куда нам такой? Тебя не спросили?» Сурово глянул на него Арчи, да так, что все остальные домовые поежились. «Не забывайся. А только порядок и чистота в нем должны быть, думай». И Микеша задумался всерьез и надолго. К процессу этому он подошел со всей своей въедливостью и основательностью. Домовой как будто отключился. Глаза его уставились куда-то мне на ботинок. Правая рука чесала затылок с таким скрежетом, что Арчи поморщился, и я решил это дело прекратить. Время 1:00 ночи, завтра куча дел, а мы стоим и ждем, когда наш тугодум поймет, что все уже решено. Поэтому со словами «Алло, гараж?» я протянул руку и звонко щелкнул пальцами у Микешки над ухом. «Не спи, замерзнешь». Домовой подскочил, пришел немного в себя и почему-то сходу принялся со мной торговаться, показывая рукой на Кирюшку. «А откуда я могу знать, допустим, кто его родители? Вдруг он уворует чего, отвечать кто будет?» Арчи фыркнул и парировал. «А откуда мы можем знать, допустим, кто твои родители, Микеша? Вот ты и будешь ему отцом родным. Спрашивать с тебя будем». Фрол налился дурной кровью и приготовился хамить в ответ. Остальные домовые тоже оскорбились, и лишь Кирюшка вытянулся в струнку и с надеждой впился глазами в Арчи. Я вздохнул с разочарованием, ожидая, что сейчас драка повторится, и маг выполнит свою угрозу, разогнав всех к чертовой матери, но Микешка вовремя отыграл назад. Все-таки он хорошо знал Арчи и вовремя почуял, что дело пахнет конкретным таким керосином. Однако без боя сдаваться не пожелал и попытался сохранить лицо. Он, не торопясь, нарочито не глядя на Фрола, выпрямился во весь свой невеликий рост, приосанился, заправил по-хозяйски большие пальцы рук за ремешок и, немного покачиваясь с носка на пятку, самым наглым голосом начал: «Ну что ж, я ведь завсегда с обществом, не выскочка, понимаю. И если общество просит, то я, конечно, могу сделать ему одолжение. Согласен стать Кирюшке отцом родным, за вино учить, за добро хвалить. И если Фрол Нилыч низко просит и кланяется, и все домовые тоже, то отчего бы и нет, пойду навстречу, окажу им такую божескую милость. Опять же, кто-то должен молодых учить, мало ли как его тут воспитали. Вот ведь сукин котейка». Я даже не попытался скрыть потрясение, как завернул ты. Арчи, ты это слышал? Мак сидел на стуле, устало вытянув ноги и недобро посматривая на Микешку. Потом, помолчав и заставив того понервничать, откликнулся: «Слышал, заразу такую. Ладно, черт с тобой, Фрол Нилыч, ты как? Возражений нет?» Атаман немного потянул время, чтоб совладать с собой. В этом момент я услышал, как кто-то из охраны отчетливо, с ноткой уважения в голосе, восхитился Микешкой. «Какая опытная сволочь, ты погляди на него!» Откашлялся и грустно сказал: «Вот уж не знаю теперь, как бы он тут забежать Кирюшку нашего не начал, вот чего обоюсь. И так у мальца жизнь не сахар, не усугубить бы». Я посмотрел на домовенка, который уже пребывал в полном отчаянии, потом на Микешку, который явно понимал, что перегнул палку, но продолжал стоять с гордым видом и твердо пообещал вслух самому себе: «Этого не будет, Фрол, ты не переживай, дедовщину ему тут устроить никто не позволит, ни мальчика для битья ему берем. Мы нормальные люди, не злодеи какие, и Микешка у нас нормальный, придуривается просто, так что ты даже не думай. Под мою личную ответственность согласен?» Фрол заулыбался и закивал головой, говорить ему уже было трудно, чары рассеивались, поэтому дальше все пошло очень быстро. Все собрались и направились к выходу, лишь Арчи по пути поворчал, что, дескать, Артем у нас очень добренький, на что я снял с себя серебряную цепь и показал ее Микешке, сделав вид, что намереваюсь всечь ему этой цепью по заднице. Мак расхохотался и одобрил: «Ну, только если так. Осиновая палка еще очень помогает, если по загривку настучать. Потом обернулся и подбодрил домовых: «Можете начинать, друзья, время пошло». Домовые уже перешли, как метко определил Кирюшка, в стелс-режим и зашмыгали по ангару, как духи бесплотные, лишь на мгновение застывая перед особенно большими участками разрухи. Все завертелось как будто бы само собой, а вынырнувший непонятно откуда фрол с отчаянием нам просимофорил, мол, валите уже отсюда, мешаете. Мы пробкой выскочили на улицу, причем Арчи им внутрь напоследок чего-то колданул живительного, пробормотав, чтоб жизнь медом не казалась, а то дешево отделались, заразы. Мы сгрудились под небольшим козырьком над звонко хлопнувшей дверью, поскольку дождь припустил не на шутку, и Денис помахал рукой водиле, привлекая его внимание. Но племяш сидел за рулем, наплевав с высокой колокольни на устав караульной службы, то есть абсолютно спокойно кемарил, и наше появление ему было до лампочки. Саныч с Далином, хоть и пили в это время чай из термоса охраны с нашими пирожками на заднем сиденье козла, нас заметили сразу и начали сворачиваться, попутно отдавая водиле какие-то ценные указания. Потом гном удивленно потыкал пальцем водилу и что-то сказал Санычу. Тот замер, неверяще широко раскрыл глаза, и голова Антоши мотнулась вперед от богатырского подзатыльника. Козел взревел двигателем от утопленной в пол педали газа. Мы дернулись бежать кто куда, но машина осталась на месте. Видно было, как Антоша от испуга не мог прийти в себя, хватался за руль и рычаги, а Саныч чуть не грыз спинку его сиденья и трехэтажными матами подбадривал племянника. Далин сунулся вперед, выхватил ключ из замка зажигания, и переполох прекратился. Мы вернулись под козырек, и Денис, нервно закурив и зло сплюнув, процедил сквозь зубы: «Саныч доиграется. Я все понимаю, но это уже ни в какие ворота не лезет, надо с ним поговорить». Потом сильно затянулся и добавил уже потише: «Сейчас на вроде смешно, но у нас на прошлой неделе двоих ночью порвали, на внешней стороне, наши об этом никому сильно не распространяются, но одного наглухо, второй тяжелый, такие дела, мда». Протянул Арчи: «Лажа, действительно, у вас ему делать нечего, хотя жалко, парень-то хороший». «Вот именно», с жаром подхватил Денис, «парень-то хороший, отзывчивый, добрый, но разгильдяй, его б в управу пропихнуть, цены бы ему вообще не было, и ему хорошо, и нам, свой человек в конторе, это ж просто праздник какой-то, намного крепче на ногах стояли бы, а так сами мучаемся и его мучаем». Саныч уперся чего-то: «Но сегодня будет с ним разговор». «Это не мое, конечно, дело», — встрял я, «но перевоспитать в таком возрасте может только тюрьма или армия, и то в худшую сторону. Охота Санычу играться, неужели пристроить племеша не может? Саныч наш с аэропортовским начальством на ножах», — просветил меня Денис, «у нас подчинения разные. Мы хоть и вохра, но служивые люди, почти что дружина, нам на местную управу накласть с прибором, нас сюда князь поставил. А аэропортовские перед владельцами на цирлах бегают, это ж сугубо гражданские люди, одни и барыши в голове, вот и выходит конфликт интересов. Сейчас они нам кровь пьют, а когда военное положение или еще какая поганка приключается, мы их к ногтю. В общем, пристроить Антошу в аэропорту оно никак не получается, а в городе он не хочет, одни дирижабли у пацана на уме. Не дают вам воли, братан, и правильно делают». С прохладцей отнесся Арчи к Денисовым стенаниям: «Чтобы аэропортом рулить, надо кругозор иметь соответствующий, если дружине его отдать, вмиг без штанов останешься. Вам на рентабельность всегда было наплевать, князь прокормит, если что». Денис нехотя улыбнулся, затягиваясь в кулак, но спорить не стал, тем более что козлик завелся и направился в нашу сторону. Парни собрались, выбросили сигареты, поручкались с нами и приготовились прыгать сквозь дождь в машину. Первым из остановившегося козла вышел Далин, прижимая к себе пакет с пирожками. Потом под козырек вскочил Саныч. «Денис», — решительным голосом начал он, — «по поводу Антоши, проблему эту я». «Да что ты, Саныч», — облегченно перебил его Денис, — «тебе виднее, чего там. Ты лучше послушай, что с нами было. Гадом буду, такого насмотрелись, рассказать не поверит никто. Ну-ка, ну-ка», — преувеличенно заинтересовался тот, откровенно радуясь, что Денис зарубил скользкую тему при посторонних. «А ты экстрактно, для примера». «Ежели экстрактно, то вот тебе мое слово», — забожился Денис, — «можешь плюнуть мне в глаза, если я следующие 2 недели пиво сам себе по кабакам покупать буду. С домовыми терки были, веришь? Нет, если бы вы там одни были, то не поверил бы», — ухмыльнулся Сан Саныч, «а с Арчи все что угодно может быть». Затем он протянул нам руку, попрощался и поторопил бойцов: «Поехали уже, в караулке расскажешь. Пива не будет, но чаю налью. Мужики, счастливо». Мы еще раз пожали руки всем, кроме Антоши, который с несчастным видом сидел на водительском сиденье и выходить не рисковал. Затем охрана попрыгала в машину и укатила. «Чего оставим, кого ждем?» — поежился от сырости Далин. «Пироги размокнут, в самом деле». В этот момент дверь беззвучно приоткрылась, и несколько маленьких теней, в одной из которых без труда угадывался фрол Нилыч, одна за одной по кошачьей прошмыгнули в темноту. На пороге материализовался отозвался Микешка и сделал приглашающий жест, с укоризной глянув на Арчи. Я поглядел на часы и удивился вслух. 7 минут прошло всего, а обещали за 15. Молодцы, всегда бы так. Да это я их пришпорил, когда выходил. Объяснил Мак уже в дверях, чтоб подоходчивее было. Но только приятного в таком допинге мало, поэтому у него и рожа такая недовольная. Домовой с надутым видом несправедливо обиженного героя стоял у окна и горестно смотрел на дождь, как будто приглашая всех нас поскорее его пожалеть, горькую сиротинушку. Но вместо этого к нему подошел Арчи и поинтересовался: «А ты как думал, Микентий? Запомни крепко-накрепко, дурашка, случись что по-настоящему серьезное, вы с Кирюшкой под нашей полной защитой, но в дрязгах ваших мы участвовать не собираемся, понял меня? Свои проблемы решай самостоятельно, не маленький. Не хватало еще, чтоб мы со всем аэропортом их за вас перессорились». Микешка медленно кивнул все еще с обиженным видом, потом увидел, как я показываю ему пачку его любимого орехового печенья с бутылкой молока, улыбнулся наконец и исчез, размытой тенью прошмыгнув куда-то под жилой модуль. «Кирюшка?» – переспросил Далин, растягивая мокрый дождевик на крючках в стене. «Кто такой, почему, не знаю. Артем опять кого-то притащил, что ли?» Арчи объяснит. «Я уже был не в силах с кем-либо разговаривать от накатившей усталости, шутка ли. Только сегодня утром меня выписали из Новониколаевской больницы, на прощание предупредив о желательности строжайшего соблюдения режима, а я все еще на ногах. Вы как хотите, ребята, а я в душе спать. Давай, Артем», внимательно взглянул на меня Арчи, «только после душа обязательно ко мне подойди, я тебе одну хитрую эльфийскую травку дам пожевать для здоровья, и спи хоть до обеда, завтра все равно воскресенье, если ты забыл, конторских не найдешь никого, своими делами займемся, может в город выйдем, там видно будет». «Ладно», согласился я, «утро вечера мудренее, пойду уже». Я снял с себя мокрую куртку и по примеру Далина растянул ее на крючках, пусть сушится. Пока расстегивался и выгребал все из карманов, успел во второй раз осмотреться. В первый раз как-то не до того было, да и разгром был жуткий. И теперь мог с полной уверенностью сказать: нравится. Я и раньше, зная Арчи и Далина, ни на минуту не сомневался, что они выберут лучший вариант из возможных. Маг искал, гном торговался, каждый занимался любимым делом, и вот вам результат. Первое, что успел заметить, это качество обстановки, все выглядело новым или отремонтированным, но ухоженным, чистые окна с целыми рамами и стеклами, крашеные сухие стены и потолок, ровный чистый пол, жилой модуль с конторой по левой стороне ангара выглядел вообще как игрушка, там имелся даже балкончик. По правой стороне парни устроили мехмастерскую, расставили стеллажи под расходники и прочую мелочь, сделали загородки из досок под хранение груза. Даже наш мотоциклет с коляской стоял не просто так, а в каком-то недостроенном подобии гаража с печкой. Ангар и вправду был огромным для нашей ласточки, что называется на вырост, но несмотря на это в нем было по-настоящему уютно и главное сухо. Дирижабль со сложенной рамой силового каркаса немного терялся в огромном помещении, но уж лучше так, чем ютиться в темной тесноте, как у нас было в Новониколаевске. Компаньоны оборудовали перед жилым модулем у левой стены уютное место отдыха с диваном, большим столом и стульями. Не забыли поставить даже несколько деревьев в катках. Далин раскочегарил огромный чайник, достал из стоящего там же буфета кружки, сахар и вывалил в большую миску гномские пирожки. Я чуть было не направился к нему, потом очнулся и с усилием воли развернулся лицом к жилухе. Мак это заметил и захихикал вслед, показывая на меня пальцем Далину. «Артем, мы тоже в душ хотим?» Тут же отреагировал гном. «Пирожки от тебя не убегут, не бойся». «Ладно». Пришлось мне подхватить рюкзак и топать к модулю. «Какая комната моя? Одна из трех, которая пустая?» Отвернулся к чайнику он. «Что за вопросы, Артем? Как будто в гости пришел. Если что, Микешке свистни. Пусть отрабатывает пайку, злодей». «И правда что-то я расслабился в больнице. Привык к медсестрам и их порядкам. Туда не ходи. Сами сходим. Этого не делай. Сами сделаем. Кушай вовремя. Принесем чего хочешь из разрешенного. Будь хорошим мальчиком. За все уплачено». Сначала я, как пришел в себя, мало чего соображал, а потом трепыхаться поздно было. Подмяли меня под себя эти чертовы бабы, даром что я был единственный больной в платной палате. В обычных бегать медсестрам было лень, да и народ там сам справлялся вплоть до мытья полов, а у меня им хорошо, тепло и мухи не кусают. Несколько раз просил перевести в обычную, да куда там. Вы должны понимать, что это распоряжение мэра и главврача. Как мы можем вас куда-то самостоятельно перевести? Тем более, что платная палата — это вам как награда от поселения, от всех нас. Лучше бы деньгами выдали, ей-богу, но это уже совсем из области фантазии. связей, хотя, по совести говоря, было неприятно играть роль лоховатого дурачка и радоваться на показ такой награде, но надо было дать ребятам время переехать без проблем. Не стал выделываться, и все довольны. Мэр, собака не сытая, деньги сэкономил, платной палатой в больнице отделался, где всех расходов. Лишний кусок сахара в чае просто не свежие. Мы, что свалить смогли без лишних вопросов и пристального внимания, ладно, черт с ними со всеми, вечер воспоминаний нужно прекращать, иначе такими темпами в душ сегодня не попаду, тем более, что Далин тогда тему компенсаций закрыл словами: «Скажи еще спасибо, что живой, Артем. Не выделываться нам сейчас нужно, а валить отсюда, пока ветер без кирпичей, потом, может быть, сочтемся, а может быть и нет. Смотри на вещи реально». Я остановился у жилухи и осмотрелся. Сборная каркасная конструкция с обшивкой из деревянного сайдинга выглядела основательно и аккуратно. Чувствовалось, что собирали ее не так давно, но с умом и не спеша, постарались. На мощном, длинном и широком помосте примерно полуметровой высоты, который стоял на не менее могучих деревянных столбах, оставалось место даже для веранды. По центру красовалась деревянная лестница трехметровой ширины с фигурными балясинами перил, переходившими в столь же фигурное ограждение по всему периметру помоста. Притопывая для проверки на каждой ступеньке, я поднялся и попал на просторную площадку, слева от которой находился офис с дополнительными комнатами и верандой, посередине светило широкими окнами что-то вроде кают-компании, а справа расположился полноценный двухэтажный жилой дом с балконом на крыше центрального и левого помещений. Все деревянные поверхности были тщательно зашлифованы и покрыты светлым лаком, по карнизам и вообще везде, где и только можно, пущены ажурные, крашеные в разные цвета наличники, над дверьми и по периметру ограждения балкона висели круглые фонарики. Вот это да, не удержался и присвистнул я, деревянная сказка какая-то, не дай бог пожар. Тут же в окне кают-компании вынырнул Микешка и сукоризной погрозил пальцем, мол, не накаркай, бестолочь. Тьфу-тьфу-тьфу, пришлось мне сразу же исправиться, чёр меня, чёр. Слава богу, что домовой попался на глаза, а то ведь я мог и забыть с устатку про молоко и печеньки, были бы потом ненужные обиды. Поэтому бросил рюкзак на лавку у правой двери и, вытащив из него пакет с угощением, направился в кают-компанию. Микеша в таких случаях соображал довольно быстро, и я, как только зашел, так сразу и увидел, что нижняя дверь буфета у дальней стены предупредительно открылась. После недолгого осмотра стало понятно, что сильно польстил помещению, когда окрестил его кают-компанией. Скорее это можно было назвать гибридом кухни и столовой комнаты, но как по мне, так даже и лучше. На ходу вытащил из пакета бутылку молока и затормозился, взглядом отыскивая подходящее блюдечко. В ответ на это отворилась вторая дверца буфета, с какой-то досадой ударив по соседнему столу. Да понял я, понял, пришлось успокоить мне домового, надо же, какие мы нервные, потерпи чуть-чуть. Оперевшись рукой о столешницу, с кряхтением присел на корточки и с удовольствием полюбовался на все эти мелкие Микешкины мебеля. Домовой не постеснялся и оборудовал в буфете полноценную бытовку со всем своим барахлом, благо двери были массивными и с внушительным таким врезным замком. Надо же, я всю жизнь думал, что нечисти имущество без надобности, а вот поди ж ты. Понравилось, что вся посуда была уже в двух экземплярах, это правильно. Крепкий ты мужик, Микеша, с уважением протянул я, переливая молоко из бутылки в два водочных мерзавчика, обнаруженных внутри на маленьком столике. Молодец, мы за тобой, как за каменной стеной. Закрутил крышки на всех бутылках и с горкой насыпал печенье в небольшое блюдечко. Потом с удивлением уставился на появившуюся из ниоткуда маленькую розетку для варенья. Пришлось встать и подойти к холодильнику, игнорировать такой намек было невозможно. Ладно уж, гулять так гулять, пробормотал я себе под нос, копаясь на полках и выбирая чего повкуснее, тем более, пополнение у нас сегодня. Нашел джем из крыжовника и от души в две ложки наполнил розетку, выбирая так, чтобы с ягодками. Опять с кряхтением присев перед буфетом, увидел маленький деревянный пустой бочонок с надписью «Мед» в том самом месте, где стояла розетка. Опасаюсь, Микентий, не было бы худа. С этими словами я достал из кармана семечку и кинул ее в бочонок. Как бы у тебя чего не треснуло, совесть имей. Интересные все-таки были у людей отношения с домовыми. С одной стороны, нечисть имела полный доступ ко всему хозяйскому добру. Казалось бы, чего еще, бери и пользуйся. И контроля никакого, не будешь же закрывать все съестное на замок. И объемы не те, что победнеть. Кошка больше ест, практически незаметно. Но не тут-то было. Во-первых, начавший самостоятельно подъедаться домовой тут же впадал в спячку и больше ни о чем не мог думать, только ел и спал, как сурок. Поэтому такое поведение сурово пресекалось самой домашней нечистью, чтоб зажравшийся поганец не бросал тень на все племя. Во-вторых, мало просто накормить домового, надо было именно поклониться ему этой несчастной печенькой, проявить уважение, мелкие это чувствовали на раз. Арчи как-то раз рассказывал, что при встрече они напропалую хвастаются друг перед другом, как их хозяева уважают и какими невиданными вкусностями подчуют. Кто убедительнее цветистее соврал, тот и молодец. С другой стороны, и людям забывать про ежедневную кормежку никак нельзя. Пропустишь раз, обидится, пропустишь еще, начнут напоминать. Сначала тихонько, а если не внял, то потом хоть домой не заходи. Причем хозяев на хороших и плохих они не делят. Нет у них понятия о таком, кого Бог послал, с теми и живут. И ведут себя соответственно. То есть если ты нормальный человек, то и домовой у тебя будет такой же. А вот если любишь выпить и покуролесить, то и нечисть твоя домашняя начнет вести себя тебе под стать. Видел я как-то бандитского домового, того самого, что нас обматерил. Рожа у него была самая разбойная, и все ухватки соответствующие. Далин потом утверждал, что даже нож у него был при себе, во как. В общем, и перекармливать нельзя, тут же обленится, и забывать нельзя, можешь сильно пожалеть потом. Но оно того стоит, честное слово. Бывал я в домах у некоторых сильно религиозных, из тех, что праведностью своей всем в глаза тычут. Жуткое дело, им по понятиям церковным иметь в доме нечисть никак невозможно. Не только домовых, но и овинника, банника и всех прочих прогоняют серебром и молитвами, кучу сил и денег тратит, а что в итоге? Ни уюта настоящего, ни порядка, когда-то, говорят, люди без домовых жили, но тогда и мир был другим, без магии. И только я собрался под эти мысли повнимательнее рассмотреть, чего там у Микешки еще интересного есть, как двери буфета захлопнулись перед самым моим носом. Без хлопанья, но с отчетливым оттягом, на грани вежливости. Сочно щелкнул замок, внутри захрустели и забулькали, не обращая на меня более внимания. «Приятного аппетита!» – пожелал я и им, поднимаясь. Только знающие люди говорят, что на ночь наедаться вредно для здоровья. Хруст и чавканье ненадолго прекратились, потом Микешка недовольно пробурчал. «Ты его не слушай, паря, он тебя плохому научит. Ты меня слушай. Кушай печеньки и молочком запивай, вот тебе мое первое приказание. Как полопаешь, так и потопаешь, а у нас завтра работы много. Джем вот бери, небось не ел такой никогда». Кирюшка что-то согласно пискнул счастливым голоском, и я устыдился. Действительно, нашел кому голову морочить. Пожелал им еще раз приятного аппетита, но уже от души, и пошел себе потихоньку. Засунул в холодильник остатки молока, запихнул печенье на первую попавшуюся полку и направился обживаться дальше. Попав, наконец, внутрь жилого модуля, я переобулся в домашнее и направился сразу к лестнице на второй этаж. Сил разглядывать обстановку еще и здесь уже не было, да и ни к чему это. Модуль хоть и качественный и богато украшен, но стандартный, значит и расположились ребята в нем стандартно, как всегда. Первый этаж отведен под разнообразное общее барахло и верхнюю одежду, чтоб личные комнаты не захламлять. На втором, собственно, жилье, вот и все. Когда поднялся по лестнице, пришлось немного помучиться с выбором, какая из свободных комнат моя, потом плюнул и толкнул дверь дальней по коридору. Ладно, я в душе спать.